Едет поезд, а в вагоне качка. За чулком у Машки денег пачка. И вздыхает Машенька во сне. Да вот они, голубчики, в чулке. Едет поезд, а в вагоне качка. Да за чулком у Машки денег пачка. А там кроватьца с красивыми шишками. Или сапет на свободном ходу. Чайнички, ложечки, кружечки с крышками и зеленую сковороду. А еще до патефонда со с пластинками и душистое мыло ТЖ. Туалетный женский в дефиците под талоном, рваные калоши с ботинками. И кажется, все это в рюкзаке. На вокзале, ба, чулок у нее украли. А там ведь деньги, документы, там адрес мужика. Куда же Машки без ентова чулка? И прощай, кроватьца с красивыми шишками, лесопед на свободном ходу. Чайнички, ложечки, кружечки с крышками и зеленую сковороду. А еще до патефонда со с пластинками и душистое мыло ТЖ. Туалетный женский дефицит под талоном, рваные калоши с ботинками. И кажется, все там уже.